Глава 27. Владислава с Аркадием улетели. Эльза, под предлогом, что дети не могут спать одни на взрослой кровати, вернулась в свою прежнюю комнату. Герберт слышал, как сестра принимала душ. Если лишь на минуту позволить себе не помнить о том, что там сейчас находится его сестра, то можно поверить в то, что все по-прежнему. Что там за стенкой Владислава. Она всегда перед сном мыла голову, а утром просто принимала душ. Странно, но за 2 месяца, что она жила в этой комнате, он привык к этим звукам, и они его не раздражали совсем. Почему же сейчас ему не нравится слышать, как льется вода? Она все льется и льется, льется и льется. Да сколько же можно-то уже? Герберт стоял у окна в полной темноте. Свет в комнате включать не хотелось. За окном еще совсем раннее утро. На дворе осень, и полоска неба на востоке только-только начинала светлеть. Но горящие на их улице фонари не позволяли ее рассмотреть. Герберт лишь на минутку позволил себе думать о том, что в соседнем душе сейчас Владислава. Он даже почувствовал запах ее геля для душа – апельсин. Да, ее гель для душа пах апельсинами. Впрочем, это всего лишь его фантазия. Там, за стенкой, не Владислава, а его сестра. И вполне может быть, что Эльза воспользовалась гелем, оставленным Владиславой. Лампочка на воротах замигала зеленым цветом, а в следующую минуту ворота открылись, и во двор въехал автомобиль. Гена вернулся из аэропорта. Он отвозил Владу и Аркадия. Через час их самолет взлетит, унося с собой ту единственную женщину, которая так была нужна Герберту здесь. За 2,5 месяца, что она была в его жизни, 2 месяца дома и 2 недели в больнице, Герберт привык, прикипел к этой уникальной женщине. Когда оказалось, что она нужна ему? Не в плане работы, а в плане комфорта, в плане правильности происходящего. Она не позволяла себе ничего лишнего. Ни намека, ни взгляда, ни улыбки. Он злился на нее за то, что она заставляла его ходить по коридорам больницы с костылями. Через боль в ноге, в руках и локтях. Через его пот и усталость. Кто придумал такую терапию для больных, заменивших сустав? Она ходила все эти 1000 шагов рядом с ним. Проход по коридору в одну сторону – это 200 шагов. Он ковылял, она шла и отмечала его расписание. Он ненавидел больных, ходивших так же, как он. Медперсонал, дурацкий синий, с серыми пятнышками линолеум на полу. После первых 4 коридоров, потом 10, а потом и 20, он падал, обессиленный в свою кровать, и молчал. Сил на то, чтобы даже лечь удобно, у него не было. Владислава, проявляя деликатность, поправляла, ставила рядом с кроватью его тапки и выходила из палаты. Она оставляла его ровно на то время, чтобы он лег удобно. Выматерился, скрипя зубами, и отдышался. Он был ей за это благодарен. Предложи она ему в этот момент помощь, и он бы на нее сорвался. Она давала ему чувствовать себя не больным инвалидом, а нормальным, сильным мужиком. Он хорошо помнит самый первый их совместный рабочий день. Это было за день до его операции. В самый первый рабочий день она пришла в больницу, а по сути – на работу, одетой в строгое серое платье, с убранными в гладкую прическу волосами. Именно такой, строгой учительницей, она и предстала перед ним. Нет, не так, не учительницей, а красивой женщиной. И такой ее увидел не только он сам. Аркадий вдруг зашел к нему в палату с тем кофе в кружке-термосе. За все время пребывания Герберта в больнице Аркадий никогда не приходил к нему с кофе. А почему-то в тот день пришел. И тоже увидел Владу такой. И не просто увидел. Этот стареющий ловелас положил глаз на его, Герберта, личную помощницу, его женщину. Герберт это сразу понял. И ошибиться он не мог. Таким взглядом не смотрят на красивых женщин просто так. Аркадий ее уже мысленно видел в своих объятиях. Да вот только опоздал. Герберт уже ее не отдаст. Никому. Этот смешной пункт в рабочем контракте, что они оба с ней придумали, ничего не значит. Он сам его составлял, значит, сам и имеет право решить, когда его расторгнуть. Ему надо было ее успокоить, уговорить принять его предложение о работе. Он думал о ней с того вечера, когда она ушла домой с рыжим котенком на руках. Гена проводил ее до квартиры, отнес пакеты с вещами для кошечки, вернулся, сел за руль и, глядя на Герберта в зеркало заднего вида, произнес: «Третий этаж, квартира номер 57». Окна на другую сторону дома. Квартира двухкомнатная, съемная, в нормальном состоянии, живет она в ней одна. Мужчины в этой квартире не бывают, запасные тапки имеются, но они женские. Герберту не надо было ничего отвечать, он лишь кивнул, и Гена завел автомобиль и привез его обратно в больницу, в личную палату. То, что Владислава официально замужем, Герберт знал. Как знал он и то, что у нее есть взрослый сын, и даже уже внучка имелась. Ну и что? Что это меняет, если живет она одна в съемной квартире? За все 2,5 месяца, что она прожила рядом с ним, она ни разу не упомянула свою семью, ни разу не говорила с ними по телефону, ни разу не получила от них ни одного сообщения. Выглядело все так, будто именно они вычеркнули ее из своей жизни. Муж – чиновник в министерстве, сын занимается бизнесом, фирма, кстати, записана на Владу, и досталась она парню от отца. Живут, развлекаются, общаются между собой. Сын с женой и малолетней дочерью 2 месяца назад летали в отпуск. Живут они, кстати, все вместе, в огромной квартире, в центре города, в доме сталинской постройки. Герберт даже нашел информацию о том, что это когда-то были коммуналки, и одна из комнат, площадью 18 квадратных метров, принадлежит Владе, досталась ей по наследству от матери. «Муж, значит, у нас чиновник в министерстве». «Очень интересно. Очень. И чем же вас, уважаемая, муж-то не устроил?» «Почти 1/4 века в браке. Поженились совсем молодыми. И не по залету. Так, а это у нас кто?» Герберт открыл страничку в соцсетях какой-то девицы по имени Дарья Весна. Сплошной гламур, красивые фото и умные мысли. Впрочем, мысли 100% принадлежат не девице. И чтобы понять это, Герберту достаточно было прочесть всего лишь одну надпись под фото хозяйки странички. На фото девица-красавица сидит на подоконнике в клетчатом пледе, будто бы случайно сползающем с обнаженного плечика, и тоскливым взглядом смотрит в окно. Подпись под фото гласит: «А вам тоже тоскливо, когда ваш любимый мужчина где-то далеко?» «Твою ж в душу! Ты в школу ходила, Дарья?» Герберт выругался вслух, прочитав только лишь одну подпись. «То, что ты весна, это понятно. За окном зима, а ты тут в одном пледе на подоконнике восседаешь. Горячая штучка, говоришь?» «Да нет. Похоже, что безмозглая ты, Дарья Весна. И любовника своего палишь на раз-два», — рассмеялся Герберт, пролистав фото девицы на ее страничке и обнаружив на одном из фото плечо любимого мужчины, на другом — его спину и седой затылок. «А это мне на сладкое», — рассмеялся Герберт, когда он на одном из фото обнаружил отражение мужчины, сидящего напротив девицы за столом. Мужчина говорил по телефону и явно не видел или привык, что его любовница постоянно делает фото и себя, и еды. Девица пыталась сделать красивое фото салата на фоне зимнего пейзажа за стеклом ресторана. То, что в этом же стекле отразится и ее загадочный любовник, она не учла. Или намеренно это сделала. Мотив девушки Герберту был безразличен, потому как в отражении он узнал мужа Влады. Вот значит как, да? Седина в висок, бес в ребро, прилив крови ниже пояса. А прилив-то, похоже, сильный, раз до мозга кровь не доходит. Да, господин Тарасов? Променять свою жену на вот эту вот Дарью Весну? Герберт рассмеялся, когда понял, что, а точнее кто, стал причиной того, что Владислава ушла от мужа. А сынулька-то, похоже, принял сторону папеньки, да? «Ну как же, папа — это деньги, а мама что? Домработница, кухарка и нянька для малолетней внучки в одном лице». Узнав все, что он хотел о семье Влады, Герберт выдохнул. Да, официально Владислава, так же, как и Натали, все еще замужем. Но это совсем не одно и то же. Совсем. О своей семье Владислава не говорит. Не скрывает, а просто не говорит. Он затронул один раз эту тему и получил короткий и сухой ответ. «У меня есть сын и внучка. Мы не общаемся не по моей вине. И на моей работе, Герберт Альбертович, это не отразится». «Вы замужем?» — задал он ей все-таки вопрос и замер. Хотелось услышать от самой Влады. Вдруг она любит своего мужа такой же больной любовью, как Натали. «Официально замужем, но живем порознь». «Почему?» «Вас это не касается». «А если муж решит вернуть вас в семью?» «Я не предмет интерьера, чтобы меня убирать или возвращать?» Последовал ответ. И надо сказать, что и сухой тон Влады, и ее короткие ответы очень даже устроили Герберта. Тогда устроили. А сегодня она, едва услышав, что муж в больнице, полетела к нему. Когда же ты была искренне, Владислава? Тогда или сейчас? Твою ж в душу, почему же ему так плохо? Колено начало болеть. А вот это совсем нехорошо, совсем. У него тут проблем целый воз и маленькая коляска. Хорошая, кстати, такая коляска для близнецов, дорогая. Рука сама потянулась к телефону. Герберт нашел в списке контактов Владимира Чернова. Не глядя на время, набрал и лишь потом глянул на табло часов, светящихся в темноте. Впрочем, сегодня рабочий день, и Владимир должен был уже проснуться. «Какие люди, Герман Альбертович! Какими судьбами?» Парень шумно дышал в трубку. «Надобность в твоем агентстве возникла». Герберт усмехнулся. «Отвлекаю? С ритма тебя не сбиваю? Мне перезвонить?» «Я на беговой дорожке, спортом занимаюсь, а не тем, что ты там подумал». «Ну, а то, что по делу звонишь, так ты меня даже не удивил, веришь? Не девочка же я по вызову, чтоб ты мне звонил ни свет ни заря, просто потому, что меня хочешь увидеть. По телефону изложишь или хочешь лично встретимся?» «И нет, не сбиваешь, я уже закончил. Умеешь, можно сказать, вовремя позвонить?» Парень хохотнул. «Владимир, давай при личной встрече. Я сегодня буду в городе. У меня встреча с небезызвестным тебе Дмитрием Леонидовичем в 2 часа дня. Давай до него увидимся. Скажем, в 1 час дня. Сможешь подъехать в Глорию?» «Не боишься засветить наш с тобой контакт перед Зубровым?» «Не боюсь, тем более, что не он будет героем нашего с тобой романа». «Как скажешь», — Владимир рассмеялся. «Рад был услышать тебя, Герберт. Увидимся». «Взаимно». Ответом Герберту был смех парня. «Теперь, пожалуй, можно и позавтракать, и кофе выпить». Герберт подхватил костыль и поковылял на кухню. Когда он туда вошел, Нина отчитывала новую горничную за то, что она разбила любимую кружку Влады. «Ну что за горе? Вон, а сколько их у вас тут-то стоит!» Оправдывалась девушка. Слух Герберта резануло. За эти 2 месяца, что здесь жила Владислава, он отвык слышать неправильные слова и обороты в разговорной речи. Он молча замер в дверном проеме за спиной девушки. Нина его заметила, но вида не подала. Не нравится ей эта девица. Вот Герберт уверен в этом. Потому-то и молчит его верная экономка, не выдает его присутствия. «Что ж, обеднеет, что ли, ваш хозяин от одной разбитой кружки? Я сейчас уберу? Он и не заметит. Это была любимая кружка Влады, его личной помощницы. Тю, так даже не его!» Раздалось от девушки. «Она же не хозяйка здесь, чтобы я ее боялась. Такая же прислуга, как и вы или я. Нина, а Гена-водитель женат? У него женщина есть, а у хозяина есть. Хотя откуда у него? Он же не ходит никуда. Такой красивый и уже инвалид. Бедный». «Тамара, не слишком ли много вы болтаете и вопросов задаете?» Терпению Герберта наступил конец. «Вы не забыли, что еще на испытательном сроке? Неважно, кому принадлежит та или иная вещь в моем доме. Она в моем доме. Вам все ясно?» Девушка испуганно обернулась на звук его голоса и кивнула. Герберт продолжил. «И скажу сразу, чтобы вы не решили, будто я не замечу. Если вы разобьете еще что-нибудь, в доме везде стоят камеры слежения. Поверьте, я все увижу и замечу. Это понятно?» «Да». «Хорошо. Идите, работайте». Девушка ушла, а Герберт опустился на свой стул. И Нина тут же подставила перед ним кашу. Он кивнул и даже уже зачерпнул ложкой. Но понял, что не хочет он кашу. Совсем. Только от одного вида варева его мутит. «Нина, сделай мне кофе. Не хочу есть». «Всем доброе утро. Это кто это у нас тут не хочет завтракать, а? Наш папочка не хочет?» В столовую вошла Эльза, ведя за ручки детей. Настроение сестры было прекрасным.